Возможно, побывав на казни этого святого человека, население будет соблюдать спокойствие. Однако ни в чем нельзя быть уверенным. Во всяком случае, его ученики разбежались и больше не смогут подстрекать народ к смуте, ведь он не смог сойти с креста. Центурион приблизился к крестам, внимательно осмотрел увенчанного терниями царя и двух других преступников, а затем уверенно произнес: «Теперь ему уже недолго осталось. Прошлой ночью, схватив и представив его перед Синедрионом, иудеи немало над ним поиздевались. Прокуратор, в свою очередь, приказал его высечь римским способом, надеясь таким образом умилостивить плебс или, по крайней мере, приблизить час его смерти. Тебе ведь известно, что хорошая порка перед распятием является делом истинного милосердия. Двум другим вместо этого придется переломать ноги, чтобы они, не имея возможности опереться, повисли на крестах и еще до наступления ночи умерли от удушья». Вдруг воздух пронзил неслыханный жалобный крик животного. Красноватые отсветы отогнали мрак, и испуганная толпа засуетилась. Мой осел в страхе бежал к городу со всей моей поклажей. Завидев его, путники останавливались. Задрав голову высоко кверху, осел еще раз издал такой громкий рев, словно пытался выразить весь охвативший природу ужас. Я бросился вслед за ним. Он уже не бежал, но все его покрытое потом тело содрогалось от страшных судорог. Я сделал вид, будто собираюсь его погладить, чтобы вернуть ему спокойствие, но кроткое до сих пор животное попыталось меня укусить, что в этот день во всех животных словно вселился демон, и что такое случается лишь тогда, когда ветер дует из пустыни. Из ворот выбежал старший конюший и осмотрел недоуздок и метку на ухе осла. «Этот осел принадлежит нам», — возбужденно заметил он. «Что ты с ним сделал? Если он заболеет, то нам придется его прикончить. Тогда ты будешь должен за него уплатить возместивый ущерб». На несчастного осла было жалко смотреть. До сих пор мне не приходилось видеть, чтобы животные так дрожали. «Можно подумать, все в Иерусалиме сошли с ума», — возразил я, начав снимать с него поклажу. «Этому ослу я не причинил никакого вреда. Ему страшно от запаха крови и смерти, потому что вы распяли своего царя». Однако эта ссора быстро закончилась, а поклажа вывалилась из моих рук, поскольку все вокруг наполнилось каким-то странным звуком, а земля дрогнула под ногами. Однажды мне уже довелось испытать подобное ощущение, и мне, похоже, стала понятна причина солнечного затмения, странного поведения животных и собственного возбужденного состояния. Как мне не хотелось вытянуться на ложе, накрыться с головой одеялом и все забыть, я подумал, что было бы не лучшим решением найти убежище в одном из городских домов. «Не будем ссориться, когда земля дрожит от боли», — сказал я конюху, дав ему серебряный динарий. «Позаботься о моих вещах, я заберу их у ворот». Он попытался было заставить осла идти вперед, но напрасно тянул его за недоуздок и награждал сильными пинками. Животное отказывалось двинуться с места. Тогда конюх стреножил его и, взяв мою поклажу на плечо, вернулся к воротам. Не знаю, то ли страх перед землетрясением помешал мне войти в ворота, или же какая-то неведомая и неотвратимая сила заставила меня броситься к крестам на горе, хотя зрелище это не представляло собой ничего приятного. От самого сердца я обращался с молитвой ко всем известным и неизвестным мне богам, и даже к богам-хранителям моего домашнего очага. Я изучал пророчества по собственной воле, но ваши предсказания заставили меня покинуть Александрию и привели в это место в этот самый момент. Я отправился на поиски будущего царя, дабы быть рядом с ним и получить заслуженное вознаграждение. Дайте же мне достаточно сил, чтобы я смог оказать ему достойное почтение до самой смерти, даже если я не получу за это никакого вознаграждения».